Глава 5. Пенни. Пища для размышлений. Деревня Сант-Кьюари словно затерялась в той части Суффолка, куда поезда не ходят и автомобилисты не ездят, да еще она располагалась на отшибе, поэтому сворачивали на обсаженную вишнями дорогу лишь те, кого вели в нее дела. По обе стороны от нее возвышались крутые горы, и на вершине одной из них стоял Нормандский собор, а на вершине другой – башня. Но места здесь были красивые и достойны кисти художника, несмотря на все страхи и суеверия. Небольшая речушка пересекала дорогу, разделяя две горы, на склонах которых были расположены старинные дома, еще елизаветинской поры, похожие на заснувших овец на лугу. И даже керосинная лавка кузнеца в старинном паровом котле, доставленном сюда бог знает откуда, имела здесь странную первозданную прелесть. Это была сказочная деревня, населенная людьми, которые, если не носили любимые киношниками белые блузы, то в воскресенье утром, надев неведомые старинные цилиндры, обязательно взбирались по крутым ступеням, выбитым в горе, стараясь не опоздать на службу в соборе. Постоялый двор «Три барабанщика» находился на Северной горе, и его левая сторона была на добрых 2 фута ниже правой. Построенный в стародавние времена из дуба, он весело желтел штукатуркой и сверкал на солнце красной черепицей, а кое-кого привлекал и своими 3 входами-выходами, главный из которых был на уровне дороги, и вел в коридор, а 2 других, один из которых был слева и чуть выше, а другой справа и чуть ниже, в бар и пивной зал. Около 5 часов, когда деревня грелась в желтых лучах солнца, к главному входу в 3 барабанщика подъехал Бентли, из которого вышли Вальд Гирт и Кэмпион. Лак поехал в гараж, который держал кузнец, а молодые люди направились в прохладный и привлекавший вкусными запахами трактир. Валь поднял воротник пиджака. «Не хочу, чтоб меня узнали. Сначала надо бы переговорить с Пенни. Если бы я мог перехватить миссис Буллок, она бы все устроила». На цыпочках он миновал коридор, потом тихонько открыл дверь в кухню и позвал «Були!». Раздался негромкий вскрик, попадали на каменный пол кастрюли, и в то же мгновение возле двери оказалась цветущая полная женщина в платье из веселенького ситца и в большом синем фартуке. Рукава у нее были закатаны выше пухлых локтей, волосы растрепаны, лицо сияло счастливой улыбкой. Она схватила Валя за руку, едва удержавшись, чтобы сгоряча не обнять его. «Ты все-таки решился! Я знала! У тебя же скоро день рождения!» Голос у нее был низкий и звучный, и выговор правильный, хотя она забыла обо всем от волнения. «Почему бы вам не зайти в бар и не показаться людям, сэр?» «Знаешь, Булли, — покачал головой Валь, — все не так просто. Не могла бы ты устроить у себя мистера Кэмпиона и освободиться ненадолго, чтобы мы могли переговорить? Мне бы хотелось послать Пенни записку, если это возможно. Как у нас башни, не знаешь?» Миссис Буллок оказалась умной женщиной и, поняв, что Валь спешит и волнуется, не стала задавать ему ненужных вопросов. Она всегда с тех самых пор, как служила поварихой в башне, была другом и поверенной брата и сестры Гиртов и принимала близко к сердцу их радости и печали. Она провела своих гостей в великолепную спальню с примыкающей к ней небольшой гостиной. «Пишите, сэр, а я пока принесу вам поесть», — сказала она, открывая окно и впуская в комнату насыщенный вечерними ароматами воздух. «Вы спрашивали о своих, мистер Валь? Так вот, ваш отец здоров, но грустит. Пенни, о, она красавица! И очень стала похожа на вашу мать. Такие же глаза, такая же походка». «А тетя?» — полюбопытствовал Валь. Миссис Буллок фыркнула. «Ну, о тете вы еще тут наслышитесь. Позволила сфотографировать себя с чашей». Произнося последнее слово, она опустила глаза, словно допускала святотатство, всуе упоминая древнюю реликвию. «Я уже слышал об этом. Но она здорова?» «Здорова, здорова, только баламутит всю деревню. Приютила тут не поймешь кого. Расхаживает в непотребстве, словно актерка какая-то. Ваша мама, верно, в гробу переворачивается от ее художеств». «Приютила художников? Да какие они художники?» — сердито воскликнула миссис Буллок. «Художников я знаю. Они останавливались у меня. Они аккуратные и думают все время только о еде. А эти — большевики, что ли? Вот уж не удивилась бы. Бумага и ручка на столе, мистер Валь». Прошуршав юбками, она удалилась. Валь уселся за квадратный стол, стоявший посередине комнаты, и стал писать. «Дорогая Пенни, я в барабанщиках. Приходи, когда сможешь. С любовью, Валь». Заклеив конверт, он подошел к лестнице, и тотчас внизу появилась миссис Буллок. «Бросайте письмо!» – прошептала она. «Я пошлю Джорджа в башню». Валь вернулся к Кэмпиону. «А где Лак?» «Он в пивной. Держит ушки на макушке». Валь подошел к окну и выглянул в сад, окруженный высокой стеной из красного кирпича, в котором большие кусты роз спускались к говорливой речушке. «Как странно! Когда мы были у вас, все было ясно, а здесь покой и тишина. Ничего не переменилось с тех пор, как я уехал, и ваши подозрения кажутся мне нелепыми. Как же я рад, что вернулся!» Кэмпион промолчал, а тут как раз пришла миссис Буллок с подносом. «Пиво домашнее, я его держу для своих. То, что привозят, хуже, не знаю уж почему. Когда мисс Пенни придет, я приведу ее сюда». Проходя мимо, она ласково коснулась красной толстой рукой плеча Валя и плотно закрыла за собой дверь. «Выпьем за откормленного по всем правилам теленка», — сказал Кэмпион, поднимая кружку. «Здесь так ощущается старина, Валь, что, мне кажется, вот-вот запляшут вокруг вас девицы в венках и появится майский столб. Ну же, сэр Перси, еще одну кружку». Валь подозрительно поглядел на развеселившегося Кэмпиона. «Послушайте, а вы меня не разыграли? Может быть, вас все-таки нанял Хэплуайт, чтобы вернуть меня в лоно семьи?» «Ну нет», — обиделся Кэмпион, — «я сам себе хозяин. Больше я никому себя не продам. По крайней мере, пока у меня есть дядины деньги. Я ведь капиталист, но я свободный капиталист». «Прошу прощения», — улыбнулся Валь. «Однако, если говорить серьезно, то вы-то должны знать, что чаша хранится в часовне и надежно охраняется. Обыкновенному воришке ее не достать». «Причем тут обыкновенный воришка? По-моему, вы уже забыли о вашем приключении в такси. Полагаю, вы изрядно поглотили того парня, а он ни о чем никому не сообщил. Почему? Если 2 дня нас никто не пытался убить, то вы уж и расслабились. Пейте ваше пиво, а добрый дядюшка Алберт позаботится, чтобы вас побил еще один сорвиголова. Нет, меня волнует другое. Не потеряли ли мы слишком много времени? Надеюсь, ваша сестра скоро придет. Ведь башня недалеко, правда? На вершине горы. Но отсюда ее не видно за деревьями. Подождите, вот и Пенни». Кэмпион направился в спальню. «Побуду там пока». «Не глупите», — только и успел сказать Валь. Дверь распахнулась, и на пороге появились 2 молодые девушки в сопровождении миссис Буллок. Определить, кто из девушек сестра Валя, оказалось делом нетрудным. Пенелопа Гирт была очень похожа на брата. Такие же черты лица, такие же голубые глаза и такие же светлые волосы. Пожалуй, даже еще светлее. Длинными локонами обрамляли ее лицо. Она не надела шляпу, и белое платье с красным рисунком удачно подчеркивало ее юную свежесть. А то, что она была совсем юной, стало ясно сразу, как только она улыбнулась. «Очень рада, что ты приехал», — сказала она, и, подойдя к брату, взяла его под руку. Более церемонную встречу трудно вообразить, но свою радость она все равно не сумела скрыть, так как ее выдавали сверкавшие счастьем глаза и лучезарная улыбка. Валь поцеловал сестру и вопросительно посмотрел на ее подругу. «Это Бет. Мы шли на почту и встретили Джорджа с твоей запиской. Бет, позволь тебе представить моего брата. Валь, это Бет Кэри». «Ох, совсем забыла. Ты ведь не знаком с ее семьей». Девушка, о которой шла речь, была полной противоположностью Пенни. Маленькая, задорная, со сине-черными волосами, разделенными на прямой пробор и собранными на затылке в пучок, и с круглыми, карими, смеющимися глазами. Все ее существо источало радость жизни, которую она была не в силах скрыть. Выглядела она на пару лет старше Пенни, смотревшейся почти подростком. Когда представили мистера Кэмпиона, в комнате воцарилось неловкое молчание. Он и Бет обменялись быстрыми взглядами, значения которых никто не понял. И тут Пенни, спасая положение, быстро-быстро заговорила. «Совсем забыла, что ты не знаком с Бет. Она приехала, когда тебя уже тут не было. Ее родители купили тай-холл. Представляешь, они из Америки. Так хорошо, что у нас опять есть соседи. Было бы хорошо, если бы тетя Ди вела себя иначе. Не будь мы с Бет воспитанными девицами, здесь бы уже разгорелась междоусобица». «Леди Петвик не любит чужестранцев», — рассмеялась Бет, удивив всех необыкновенно глубоким голосом, с легким новоанглийским акцентом. Пенни с трудом держала себя в руках. Видно было, что она изо всех сил старается вести себя так, чтобы угодить брату, делая вид, будто его неожиданный приезд — дело обычное. Кэмпион с любопытством наблюдал за ней, и его словно выцветшие глаза горели неподдельным интересом за толстыми стеклами очков. Несмотря на показную веселость и сияющий вид, она то и дело нервно прищуривалась и сжимала руки. Валь понимал, как тяжело приходится его сестре, и был благодарен ей за поддержку. Улыбнувшись, Бет, он сказал, «С тетей Ди всегда было нелегко. Надеюсь, папа не дает ей особенно глупить». Девушки обменялись взглядами. «Папа чем-то очень озабочен. Ты же знаешь, какой он упрямый. Думаю, ему не нравится, что профессор, папа Бет, разрешил цыганам разбить лагерь в Лисьей лощине. Это около леса. Помнишь? Очень даже может статься, что он втайне страдает именно из-за этого, хотя ни слова не говорит». «Цыгане — это мамина вина», — фыркнула Бет. «Она считает, что они очень живописны. Однако четыре шляпки из итальянской соломки бесследно исчезли сегодня утром. Не удивлюсь, если раздражение твоего отца вскоре перекинется и на моего». Валь смотрел то на Пенни, то на Бет, то опять на Пенни. «Послушайте, я хочу знать, что случилось?» Пенни покраснела, как рак, а Бет смутилась. «Ну и нюх у тебя, Валь, как у Пойнтера. Мы можем говорить при Бет, потому что она тут единственная, кому я могу довериться, и она все знает. Но дома у нас творится что-то не то». «Что?» Ответ Пенни испугал его еще сильнее. «Все дело в чаше». Ей явно не хотелось произносить слово «чаша». «Может быть, я излишне чувствительна? Наверное, мне не стоило бы говорить об этом сейчас, но я ужасно боюсь. Помнишь, когда мы были детьми, часовня казалась нам священным местом? Мы никогда не водили туда чужих, кроме одного определенного дня. А тетя Диана с недавних пор словно сошла с ума. Она, конечно же, никогда не отличалась осторожностью, но сейчас...» Девушка тяжело вздохнула и со страхом поглядела на брата. «Она даже сфотографировалась с чашей. Наверное, ты поэтому приехал. Папу чуть не хватил удар, а ей хоть бы хны». Пенни умолкла, ожидая, что Валь что-нибудь скажет, но он не произнес ни слова. «Но это еще не самое худшее. Когда она в последний раз ездила в Лондон, то собрала там целую толпу ужасных людей, что-то вроде полухудожественной, полурелигиозной секты. Они сделали ее своей верховной священнослужительницей и ходят тут в сандалиях и длинных ночных рубашках, распевают, делают какие-то странные упражнения. Среди них есть и мужчины. Ужасно. Она водит их смотреть на чашу, а один даже рисует ее с чашей. Кстати, рисует плохо». «А что отец?» — почти в шоке спросил Валь. Пенни пожала плечами. «Папу не поймешь. После твоего отъезда он словно заполз в раковину и стал еще мрачнее прежнего. Что-то его мучит. Он теперь даже ест в своей комнате. Мы его почти не видим. И еще, Валь», — она понизила голос до шепота, — «этой ночью в левом крыле горел свет». У Валя брови поползли на лоб, и когда Пенни кивнула, подтверждая свои слова, он решительно проговорил. «Я иду домой. Но ты постарайся провести меня так, чтобы я не встретился с гостями». Он повернулся к Кэмпиону. «А вы пока останетесь здесь, да? Я приду утром. Будем следовать нашему первоначальному плану». Кэмпион энергично закивал головой. «Мне еще надо подучить Лага, как вести себя в приличном обществе». От него не укрылся недружелюбный взгляд Пенни в его сторону, когда он, стоя наверху лестницы, помахал всем троим на прощание. Оставшись один, он тщательно запер дверь и, усевшись за стол и сняв очки, достал из чемодана две примечательные вещицы. Малоприятного вида резиновую дубинку и весьма полезный кольт. Из внутреннего кармана пиджака он извлек точно такой же револьвер, правда, отличавшийся тем, что стрелять из него можно было только водой, и внимательно осмотрел оба. Потом он со вздохом положил игрушку в чемодан, а револьвер в карман.